Уверяю вас, без голоса рассказчика вся история утратила бы аромат классической старины. Итак, в качестве преамбулы скажу лишь, что в тот вечер корабль, вошедший в порт Картахены, потерпел поражение, и вместо того, чтобы сделать еще несколько миль юго-западнее, возвращался домой без золотого руна, столкнувшись с корсаром, который лишил его всех иллюзий. На столе лежала карта номер 463А, размеченная на квадраты и испещренная крестиками, словно использованная карточка лотереи Бинго, обманувшая надежды и уже никчемная. Члены экипажа молчали. Заштилевав напротив заржавленных останков на кладбище безымянных кораблей, они убрали паруса и на моторе пошли к пристани спортивного порта. Все вместе сошли на берег, чуть покачиваясь, ибо отвыкли ходить по твердой земле. Миновали контейнеровоз «Феликс фон Лукнер», пароходство «Зоя Лайн», который готовился к выходу в рейс, и отправились сначала в Валенсию, потом в Тайбилью, продолжили в Гран-Баре, в баре «Соль» и таверне «Эль Мачо», а тремя часами позже закончили свой обход в Обрере, маленькой портовой забегаловке, расположенной на углу за старым зданием муниципалитета. «В тот вечер они действительно были как три товарища», — вспоминал позже Кой, — «как три моряка, вернувшихся из долгого и опасного плавания. И пили они так, что в глазах уже все расплывалось. По первой, по второй, а еще по одной. Чокнемся, что ли? А теперь просто так». От спиртного все, предметы, слова, жесты виделись словно издалека. И Кой знал это и присутствовал на похоронах, одновременно глядя со стороны, в том числе и на самого себя, с извращенным любопытством, с недоверием к себе и с чувством вины. А еще он тогда в первый и последний раз видел, как Танжер много пьет. Она явно хотела залить горе. Положив голову на плечо Кою, она улыбалась так, будто Дэй и Глория привиделась ей в дурном сне. Как и Кой, Танжер пила голубой джин со льдом, добавляя совсем немного тоника. Пилота перемежал солидные порции коньяка «Фундадор» пивом. Облокотившись на исцарапанную пластиковую столешницу, пилота рассказывал им всякую чепуху, анекдоты о портах и кораблях, причем говорил очень серьезно и медленно, четко выговаривая слова. Так всегда бывало, если от спиртного у него заплетался язык. Танжер временами вдруг принималась смеяться, и тогда целовала пилота, который прерывал рассказ, улыбался, покачивал головой и поглядывал на Кою. Пилоту, кажется, был в очень хорошем расположении духа, как, впрочем, и Кой. Он поглаживал стройную и изящно изогнутую спину Танжер, радовался, что ее губы касаются его уха и шеи, а горячее тело тесно прижимается к нему. Все могло бы вот так и закончиться, и для неудачного предприятия финал был бы совсем неплохой. Бригантину не нашли, и сейчас, конечно же, впервые хохотали вместе, во все горло, ничего не опасаясь, без всяких задних мыслей, а они пили, словно исполняя роли в ритуале, приличествующим обстоятельствам. — За черепаху! — сказала Танжер. Она подняла стакан, выпила то, что оставалось, с залпом вместе со льдом, и губы ее были прохладными, когда слились с его губами в долгом поцелуе. Черепаху они заметили на обратном пути в Картахену, примерно мили южнее острова Паломас, точнее услышали, как что-то бьется на воде. Танжер спросила, что это, и Кой взял бинокль. Морская черепаха, запутавшаяся в рыбацких сетях, изо всех сил пыталась выбраться на волю. Они развернулись к ней кормой и увидели ее окровавленный панцирь и ласты, увидели, как вытягивает она, уже явно задыхаясь из воды, голову, чтобы глотнуть воздуха. В этих водах морские черепахи стали большой редкостью, а объяснение этому они сейчас и наблюдали. В Средиземном море обычно ставят именно такие сети, длиной в сотни метров, нескончаемые, с привязанными пластиковыми баллончиками вместо буев, и в них попадает все живое, что плавает в море. Черепахе самой никогда не удалось бы освободиться. Силы были на исходе. Глаза в предсмертных потугах судорожно закатывались под морщинистые веки. Даже выбравшись из сети, она не смогла бы выжить. Но Кою было все равно. Не сказав ни слова, он в бешенстве схватил нож Пилото, прыгнул в воду и начал резать сеть вокруг черепахи. Он кромсал эту сеть как личного врага, которого ненавидел всеми фибрами души, выскакивал на поверхность, набирал воздуха и снова нырял в розовую от крови воду, выныривал опять и видел вылезающие из орбит измученные глаза черепахи, которая неотрывно на него смотрела. Он резал и резал, всплывал, рыча от ярости, снова погружался и снова кромсал. И даже когда черепаха уже оказалась на воле и медленно, едва шевеля ластами, поплыла прочь, он снова и снова нырял и резал сеть, пока рука не онемела. Еще раз бросив взгляд на черепаху, он возвращался к Карпанте. Шансов у черепахи оставалось совсем мало. Она полностью истощена, а кровь рано или поздно привлечет какую-нибудь прожорливую акулу, но все-таки это будет смерть в открытом море. В ее морской вселенной так и умирают, это естественно. А вот умереть, задохнувшись в петлях, сплетенной руками человека сетки, унизительно, это была бы жалкая смерть. В Обрере они снова заказали джин, коньяк и пиво, и Танжер устроилась рядом, положив Кою голову на плечо. Она мурлыкала какую-то песенку, но иногда умолкала, поднимала голову, и Кой согревал своими губами ее губы, холодные и ароматные от льда и джина. Никто не упоминал про Дей и Глорию, и все шло как положено, как предписывали обстоятельства и роли, которые они, с исключением, вероятно, Пилоту, хотя, возможно, и он, правда, не отдавая себе в том отчета, исполняли в этом ремейке старинного сюжета. Эту сцену сыграли уже сотни раз до них, и в наше время, когда люди столько раз видели, как некоторые победы развеиваются дымом, проигранная игра действует успокаивающе. За стойкой хозяин заведения, которого Кой знал всю жизнь, в неизменном переднике и с сигаретой в зубах обслуживал завсегдатаев, красноносых пьяниц с худыми руками и испещренными татуировками. Те пили вино и коньяк, иногда оборачивались к столику, где сидела Танжер с двумя друзьями, и заговорщически им улыбались. Это все были старые знакомые Пилоту, и хозяин время от времени ставил всем за счет нашей троицы. Твое здоровье, Пилоту, и твоих друзей, твое Хинес, твое Громола, твое Кокета. Все было просто замечательно. И на душе у Кои царил мир. Он отдыхал, играя выпавшую роль, и не хватало только, к величайшему его сожалению, пианино да Лорен Бекл, которая пела бы, искоса поглядывая на них своим глуховатым, чуть хриплым голосом, иногда очень похожим на голос Танжер, или наоборот. Наконец, опьянение достигло той стадии, когда изображение становится черно-белым. В мире написано столько книжек, спето столько песен, снято столько фильмов, что даже пьяный уже не воспринимает мир непосредственно. И Кой все думал, что чувствовал человек, который выходил в море охотиться на кита, искал сокровища или любил женщину, не прочитав про это ни единой книжки. С Пилоту они распростились у городской стены, Карпанту полностью привели в порядок, и нынешнюю ночь пилоту собирался провести дома, в рыбацком квартале Санта-Лусии. Они стояли и смотрели, как он неверной походкой идет под пальмами и магнолиями, а потом обернулись и взглянули на порт.